Сверкнуло солнце яркое, ушла тревоги тень. Нас щедрыми подарками осыпал летний день. Душистую, немятую мы землянику рвем, и радость непонятная приходит ясным днем. Встречаемся, и не нужны слова.